Когда такси остановилось у тротуара, Трейс откинулся на сиденье, и, конечно же, он слишком много думает о ней. Изображая Кабо, он внимательно пересчитал деньги и с явным облегчением дал таксисту минимальные чаевые. Оправив пиджак, он решительно вошел в вестибюль отеля Кендесы. Трейс заметил одного из телохранителей, но, не останавливаясь, прошел к лифтам. Он прибыл на место точно в назначенное время. В этом заключалась еще одна особенность Кабо. Лифт доставил его на верхний этаж, в президентский люкс, который часто заказывали высокопоставленные лица и главы иностранных государств. Он постучал в дверь, которую тут же распахнул дородный телохранитель, который явно чувствовал себя неудобно в темном костюме западного стиля. «Пожалуйста, ваше оружие, мсье», — напыщенно произнес он по-французски. Трейс извлек из пиджака автоматический пистолет 25-го калибра. Кабо предпочитал носить с собой маленький пистолетик, чтобы не испортить безупречные линии своего пиджака. Телохранитель спрятал пистолет в карман и взмахом руки пригласил гостя в гостиную. На столе стояла открытая бутылка вина. Рядом в вазе благоухали свежие розы. В комнату абсолютно не проникали шум и жара с улицы. Усаживаясь, Трейс обратил внимание, что двери балкона не только закрыты, но и заперты. Кендеса не заставил себя долго ждать. Этот человек не производил впечатления яркой, импозантной личности. Какие бы страсти ни бушевали в его душе, это нисколько не отражалось на манере его сдержанного поведения. Он был невысок. Его традиционный стиль в одежде поражал своей безупречностью. В отличие от человека, чьи интересы он представлял, Кендеса избегал вычурных драгоценностей ярких цветов. Его лицо было привлекательным, как у диктора теленовостей, а выправка и движение выдавали в нем бывшего солдата-сверхсрочника. Этот человек вызывал доверие, источал уверенность и сдержанность, и в последние полтора года он нес ответственность за освобождение трех политических заложников. Он один с трудом сплачивал команду безумных фанатиков Хаммера. «Мсье Кабо», — Кендеса пожал ему руку, — «я рад встрече. Бизнес для меня всегда радость». Вежливо улыбаясь, Кендеса уселся напротив. «Наш общий друг сообщил мне, что у вас есть товар, который может меня заинтересовать. Хотите вина? Думаю, мы смогли бы договориться». Кендеса наполнил два бокала. Трейс дождался, когда он выпьет первым. «Недавно я приобрел определенный товар военного качества, которому ваша организация наверняка сможет найти достойное применение». Трейс отхлебнул вина и оценил его. Сухое, легкое. Как раз такое, как нравилось Кабо. Он улыбнулся. Кендеса неплохо подготовился. «Мне сообщили, что этот товар предназначался для сионистов». Трейс пожал плечами, радуясь, что деньги, которые он потратил в трущобах, принесли свои плоды. «Я всего лишь бизнесмен, мсье. Меня интересует не политика, а размер прибыли. Товар можно было бы отправить туда, куда хотели американцы, если бы меня устроила цена». «А вы честны?» Кендеса постукивал пальцем по краю бокала. «США не признались открыто, что этот товар был конфискован. На самом деле сложно доказать, что он вообще существовал. Подобные вещи очень мешают. Лично я предпочитаю, чтобы дело держалось в секрете, пока не будут заключены все соглашения». Отставив бокал, Трейс поднял портфель. «Здесь список оружия, которое находится у моего компаньона. Могу вас заверить, что это оружие первоклассного качества. Я лично проверял образцы». К Кендеса взял бумаги, но по-прежнему не сводил глаз с Трейса. «Ваша репутация в таких вопросах абсолютно безупречна. Мерси». Кендеса удивленно приподнял брови, просматривая список. Трейс составил его просто великолепно. «Вот это тот самый пистолет ТС-35. По моим сведениям, его не должны были выпустить еще в течение нескольких месяцев. Он был выпущен и протестирован 5 недель назад», — заявил Трейс. «Это изумительная вещь. Очень легкий компактный пистолет. В некоторых вопросах американцы знают толк». Он вытащил еще один листок. «Мы с компаньонами установили цену и, конечно же, можем организовать отгрузку». «Все вместе получается дороговато. Дополнительные издержки, инфляция». Он с видом истинного француза развел руками. «Ну, вы меня понимаете. А я, как вы понимаете, человек осторожный. Прежде чем мы начнем переговоры, необходимо проверить небольшую партию вашего товара». «Конечно. Я могу заняться этим сам, если вам угодно». Он провел пальцем по щеке. «Мне понадобится несколько дней, чтобы отдать необходимые распоряжения. И я предпочел бы сделать это там, где, по вашему мнению, безопасно. В наше время подобные сделки становятся еще более щекотливыми. Генерал сейчас находится на Востоке. Такая сделка не может быть заключена без его одобрения». «Я понял. И хотя я знаю, что покупка и продажа находятся в вашей компетенции, все же предпочел обсудить вопрос с генералом. Вы привезете нам образцы через неделю?» «За неделю. Он соберет полную информацию о Кабо и его компании. Штаб-квартира генерала находится в области к востоку от Серфу, которую он назвал Эль-Хасад. Мы организуем вам встречу. Оттуда будет удобно наблюдать за перевозкой. Я свяжусь с компаньонами, но, думаю, с этим не возникнет проблем. Значит, через неделю». Трейс встал. Кендеса тоже поднялся. «У меня есть еще один вопрос, мсье. Вы интересовались судьбой ученого, который недавно присоединился к нашей организации. Мне хотелось бы знать, каковы причины вашего интереса». «Прибыль. Несколько сторон интересуются доктором Фицпатриком и его особенными знаниями. Если завершить проект «Горизонт», это может принести огромный доход. Но наша цель не только деньги. Но моя...» «Да». Холодно улыбнувшись, откликнулся Трейс. «Можете представить, какую прибыль принесет этот ученый, если убедить его завершить проект? И оружие, о котором мы с вами договариваемся, покажется детской игрушкой». Он скрестил руки, и золотые запонки тускло блеснули на его манжетах. «Если ваша организация найдет достойного партнера, вы не только разбогатеете, но и приобретете огромный политический вес, подобно развитой стране». Он уже заранее обдумал этот разговор, хотя предпочел бы сам сделать первый шаг. «Ваши взгляды весьма занимательны. Пока это всего лишь размышления, мсье. Если вы не уговорите этого ученого работать на вас». Кендеса преспокойно пропустил это замечание мимо ушей. Он давно привык к сотрудничеству или покорности. «Это всего лишь вопрос времени. И я обговорю эту проблему с генералом. Возможно, мы сможем это обсудить вместе». Кендеса проводил его до двери. «И я хотел бы предупредить вас, мсье Кабо, чтобы вы осторожнее выбирали компаньонов. Простите? Я говорю о француженке Дезире. Она думала выманить большие деньги благодаря шантажу, но она просчиталась». Трейс лишь слегка удивленно вскинул бровь, в то время как внутри у него все похолодело. «Она настолько же жадная, как и красивая». а теперь она мертва. «Удачного дня, мсье!» Трейс слегка поклонился, прощаясь. Он продолжал играть кабо, пока не оказался в своем номере. И только здесь он дал выход своей ярости, с размаху ударив кулаком в стену. «Чертова женщина! Разве мало ей было тех легких денег, что она заработала на нем? Она убила себя!» Он внушал себе, что она сама убила себя, и все же чувствовал, что повинен в ее смерти. Трейс на мгновение закрыл глаза и представил свой островок в океане. Ласковый ветерок, сочные фрукты, знойные женщины. Как только он получит деньги, то сразу же выходит из игры. Трейс схватил бутылку виски, стоявшую на комоде, и налил себе двойную порцию, чтобы избавиться от привкуса вина, которым его угощал Кендеса. Но это не помогло. С размаху, поставив стакан на стол, он направился в соседнюю комнату, чтобы сообщить Джиллиан новости о ее брате. Она сидела на кровати, неестественно распрямив спину и сложив руки на коленях. Она не обернулась, когда он вошел, а продолжала пристально смотреть в окно.